«Да, Санджи, зачем тебе моя помощь?» – спросил Чоппер, наклонив голову. «Потому что это меню, которое добрый мистер Аччина хочет, чтобы я приготовил», – ответил Санджи, громко сглотнув, и сунул бумагу перед мордой оленя. Когда Чоппер начал хмуриться в замешательстве, Санджи постучал по разделу страницы. «Эти цифры здесь, это шкала Сквилла». Зрачки Чоппера превратились в булавочные уколы, и он медленно поднял затравленный взгляд. «Мне понадобится много жидкого азота и молока, и несколько термостойких костюмов тоже не повредят. На нашем корабле, сзади», невозмутимо ответила Арбела, тыча большим пальцем через плечо. «Большое спасибо». Чоппер приподнял шляпу перед наследницей Аччина. Прежде чем уйти, пылко бормотающий Санджи отправился прямо за ним по пятам. Неловко прогудела Виви, прежде чем взглянуть на Дона. «Сэр, я понимаю, что ваши способности послужат вам защитой, но как насчет...» «О, не волнуйся, принцесса», — ухмыльнулся Аччина из-за сигары. «Я полностью отдаю себе отчет в том, что мое предлагаемое меню почти наверняка растопит рот любого, у кого оно есть, и не только от того, насколько оно вкусное». В конце концов, он гордо скрестил руки на груди и выпрямился во весь свой максимальный рост и обхват. «То, что мне нужно, так это чтобы Хирунас были здесь и чтобы эта свадьба прошла должным образом, не означает, что я нуждаюсь или хочу, чтобы этим ублюдкам было комфортно. А если они умрут с голоду, да будет так». Я почувствовал, как с моей головы свисает капля пота, и увидел, что она свисает со всех остальных членов экипажа. У Виви, следует отметить, была особенно большой. «О, это будет весело», — язвительно простонала она, прежде чем поднять глаза. «В любом случае, двигаемся дальше, Луффи, ты о, ради любви к Кеку». «О, это будет действительно весело», — невозмутимо произнес я, глядя на откровенно пустые стропила, а затем на саундбайта. «Эй, Санджи, просто предупреждаю, Луффи всегда голоден». «Конечно», — устало вздохнул повар. «Ба, если он хочет попробовать, то пусть попробует. Если повезет, этого будет достаточно, чтобы уложить его плашмя». «Из каких это пор нам везет?» – размышляла Виви, перебирая свои записи. «В любом случае, Фрэнки, Усоп, похоже, вам придется самим заняться строительством декорации и покраской этого места. Вас это устраивает?» Наши механические художественно склонные товарищи по команде кивнули в знак согласия. «Ох, ох, ох, ох, только для того, чтобы Мэри прервала их», подпрыгнув на своем месте и нетерпеливо размахивая руками. «Они будут не одни», — пообещала она. «Я могу помочь им обоим. В конце концов, у меня в черепе есть их навыки, так что все, что могут делать они, я могу сделать так же хорошо. Я просто выполню двойную работу, чтобы помочь им». К нашему большому удивлению, именно Арбела выбрала этот момент, чтобы заговорить. Ее голос почти мягкий. «Ты действительно уверена, что сможешь не отставать от своих товарищей по команде? В конце концов, твое тело довольно молодо». «Хм, это на самом деле справедливое замечание», — задумчиво произнесла Мэри, делая вид, что задумчиво постукивает себя по подбородку. «Позвольте мне предложить вам мое спокойное и взвешенное опровержение. Фрэнки и Зара были вынуждены быстро двигаться, чтобы схватить каравеллу за руки и поднять ее бьющуюся фигуру в воздух, прежде чем она успела прыгнуть на Арбелу, яростно скрежеща зубами. «Эй, Мэри, успокойся!» — крикнула Рафи. «Прибереги это для...» Дюгонь застыла, когда девочка-корабль пригвоздила ее взглядом, от которого могла облупиться краска. «Сучка, я спокойна», — сказала Мэри обманчиво ровным голосом. «Левого зовут Сиддхартха Будда, а правого Вардхамана Махавира, и вместе они питают настоящий источник мира и понимания. Эта остальная часть меня злится. А что касается тебя», — ее обжигающий взгляд и тон вновь обрели свой жар, когда она снова обратила свое внимание на Арбелу, которая, к ее чести, даже не вздрогнула. «Я сорву с тебя штаны и запихну их тебе в глотку. Тебе и всем вашим айс-флаги варюющим». «Отключить звук», — невозмутимо отреагировал я, щелкнув пальцами. Мэри прекратила попытки заговорить, поняв, что ее заглушили. Затем, нахмурившись, она сунула руку в карман пальто и вытащила. Я скривил лицо. «Ты заранее подготовилась к этому», — застонал я. Мэри была, ну, молчаливой, когда она выглянула из-под красно-белой шапочки, которую она надела. «Ладно, двигай к чертовой матери», — Пока я по-настоящему не взбесился из-за этого, я энергично покачал головой и снова переключил внимание на Арбеллу. Так что, на случай, если ты случайно пропустила намек, да, она определенно готова к этому, рад это слышать, проворчал Оччина, стряхивая пепел с обоих концов сигары. А теперь убери ее с моих глаз, пока я не преподал ей урок уважения к начальству, который она не скоро забудет, или никогда. На лице Мэри промелькнул страх, и она, Усоп и Фрэнки быстро выскочили из комнаты. «Мне нужна такая же шапка», – пробормотал Лил себе под нос. «Окей», – Виви властно хлопнула в ладоши. «Двигаемся дальше. У кого здесь есть опыт игры на фортепиано или органе?» Робин улыбнулась, растопырив пальцы на лишних руках, которые она внезапно приобрела. «Мне нравится думать, что я достаточно опытна». В конце концов, на ее лице появилось немного задумчивое выражение. Никто никогда не обращает внимания на одинокого пианиста. А, Виви удивленно моргнула. Подожди, эта фраза где я ее? Глава 46.2. Ах, руки Робин распались на лепестки, а ее лицо внезапно вспыхнуло. Я, как раз подхожу к этому. О, да, теперь я вспомнил. Кару хлопнул себя крылом по лбу. Это строчка из «Волчьей любви». Помнишь из той второсортной Вестблю романтической новеллы, которую ты чивак? «Я ощипаю тебя и приготовлю из тебя тюрдакин», — спокойно заявила Робин. Ее обычная безмятежная улыбка была на месте, но ее руки убийственно дергались, когда они удерживали Кару на месте. После минутного молчания руки испарились. «Итак, я предполагаю, что ноты находятся на инструменте, о котором идет речь». Хакер отчаянно закивал, и Робин ушла, оставив нас наблюдать за ней с немалым страхом. «Окей», — пропищала Виви, возвращая мое внимание к ней. «Итак, мистер Оччина, пока ваша семья занимается гардеробом», она вздохнула с облегчением, когда горячий человек кивнул. «Хорошо, тогда это все для самой свадьбы, то есть все, что осталось, это наш главный приоритет — безопасность. Кару, не мог бы ты все как следует организовать?» «Конечно, Виви». Кару гордо отсалютовал. «Хэрэмпэха», с сомнением фыркнул Оччина, затягиваясь сигарой. «Ты оставляешь охрану на утку?» «Нет, не совсем». Бум. В этот момент я идеально отразил наследников Оччина в том, что чуть не обмочился, когда Кару вскочил и выбил долбаную сигару изо рта Дона Оччина. «Она доверяет охрану тому, кто был ее личным телохранителем всю ее жизнь», заявил Кару. «И для протокола, я не возмущаюсь критике, но моя гордость в качестве капитана Элми Алабаста и стлажа Виви – это не то, над чем я позволю кому-либо насмехаться». Понятно, я приобрел совершенно новое уважение к Кару в тот момент, когда он сохранял свое твердое выражение лица, но это уважение было значительно омрачено экзистенциальным страхом, который я почувствовал, когда температура окружающей среды медленно поднималась до уровня, когда я чувствовал, что снова оказался в середине ада в смысле Алабасты. Однако ни Виви, ни Кару даже не вздрогнули. К несчастью для всех нас, наблюдавших за происходящим, противостояние затянулось на минуту, но затем, как гром среди ясного неба, температура вернулась в норму, и на лице Дона Оччина появилась ухмылка, когда он выудил еще одну сигару и положил ее в рот. «Продолжай», — пригласил он. Большинство из нас обменялись ошарашенными взглядами, в то время как Кару довольствовался благодарным фырканьем. «Лад получит ваше одобрение. Сейчас же», — он хлопнул крыльями. «Послушайте, те, кто остался, будут разбиты на команды, которые будут прикрывать каждый угол. В первую очередь, Дон». Он оглянулся на наших клиентов. «Я предполагаю, что вы получили кучу подарков. Подарки с соболезнованиями от наших друзей», — объяснил Компачино. «Но мы получили вдвое больше, чем ожидали, так что...» Бринда неловко махнул рукой из стороны в сторону. Кару со стоном хлопнула его крылом по лицу. «Ну, конечно. Ох, повторяется 12-й день рождения. Устам по до сих пор пятно на перьях. Эй, Су, Васу, Фанкфлит, вы все со мной. Мы будем держать вахту у этих подарков, и те, с хорошими носами будут фильтровать сюрпризы из сюрпризов. Зала, Нами, Канис, вы будете снаружи и разберетесь с любыми тварями, прибывающими по морю, и я не может поверить, что это действительно возможно, и, наконец, босс, вы и ваши ученики возьмете подводный мир. Если вы увидите что-то даже смутное, ударьте по нему, пока это не исчезнет». «Все согласны?» — раздался хор неопределенных поддакиваний. «Вообще-то, и единственный протест от худшего человека, от которого он мог исходить». Кару неловко дернулась, прежде чем взглянуть на Дона Аччина. «Да, мистер Аччина», — с беспокойством спросил он. «О, не вороши перья, утенок», — пренебрежительно сказал Дон. «Большая часть твоего плана нормальна, но у меня есть одно условие. Для подводной охраны. Повтори-ка», — почти потребовал босс. «Да», — Майки кивнул в знак согласия. «На случай, если вы не заметили, мы амфибии. Ты хочешь, чтобы мы охраняли небо? У нами уже есть ГРК». Майки прервали и оставили задыхаться от порыва горячего воздуха, который Аччина фыркнул на него. «Вы бы предпочли оказаться на моей тарелке, слегка запаренные маслом», — выдавил он. Дюгонь покачал головой с болезненным хрипом, Рафи и Ля уставились на теплочеловека. Прежде чем продолжить, Дон Аччина сделал успокаивающую затяжку сигарой. «В любом случае, зная эту команду, а точнее вас пятерых, я требую дополнительной безопасности, чтобы убедиться, что вы не попытаетесь сделать что-нибудь умное или, что более вероятно, глупое в попытке выскользнуть из этого. Поэтому я решил поручить лучшим из наших свирепых пингвинов следить за вами. Мы с боссом оба сильно напряглись, я от ужаса, а он от. На самом деле я не знаю. Подождите, вы же не хотите сказать. Начал было я. Я знал, что этот день придет», — выдавил босс. Однако прежде чем кто-либо из нас успел что-то сказать, Лил поднесла пальцы к губам и резко свистнула. Хлоп. Аллаха, преступники. Двери резко распахнулись абсолютно последним квартетом пуха и перьев, который я когда-либо хотел видеть, и с лидером, говорящим последним голосом, который я когда-либо хотел услышать, хотя бы ради сохранения последних клочков моего здравомыслия. Я медленно перевел убийственный взгляд на саундбайта. Я даже не знаю, что, черт возьми, сказать тебе об этом. Ну, ты же знаешь, как говорят. Саундбайт ухмыльнулся в ответ. Если тебе нечего сказать хорошего, то заткнись к чертовой. Рица, Хорк, Танк, Гах, молчать, преступники. Рявкнул ведущий пингвин, ткнув плавником в моего напарника. Теперь вы все под моим командованием. Мне все равно, если ты действительно какой-то крутой пиратишка, благодаря твоему дурацкому ток-шоу, ты будешь говорить только тогда, когда я скажу, что ты можешь и не под вашей юрисдикцией, шкипер, невозмутимо ответила Лил. Эрк, неудивительно, что его имя Эрк, шкипер, поперхнулся. Извините, мисс Лил, пропищал с детским британским акцентом тот, что выглядел одурманенным. Шкипер просто время от времени волнуется. Он всегда говорит, что не хочет, чтобы вы, шлепок, гах, никто не любит подлиз, рядовой, невозмутимо произнес шкипер. Его ласт все еще был в положении после шлепка. Лил покачала головой, бросив взгляд вверх, который был в равной степени нежным и долготерпеливым, прежде чем снова повернуться к нам. Эти четверо, безусловно, самые сильные из всех, кого я когда-либо тренировала. Рика, эксперт по взрывам и специальному оружию. Хью, ха-ха-ха-ха, захихикал дикого вида пингвин, выблевывая зажженную динамитную шашку и начиная жонглировать ею. Рядовой, новичок, но все еще удивительно способный. Без предупреждения Рика бросил тротил рядовому, который начал жонглировать им между ластами, ковыляя к двери. А нет, Ковальски, дайте угадаю, со стоном вмешался я, проводя рукой по лицу. Ученый и тактик, согласно моим расчетам, объявил самый высокий из пингвинов, выхватывая счеты и шлепая по бусам в течение секунды, прежде чем решительно поднять глаза. Рядовой успеет вывести динамит из здания. Бабах, ва-а-а, хлоп, уф. Ковальски даже не вздрогнул, когда дымящийся рядовой врезался в стену над нами и прилип к ней. Рядовой, однако, не успеет выйти за пределы радиуса взрыва. Как я и говорил, невозмутимо ответил я, прежде чем вздрогнуть под взглядами остальных Аччина. Сейчас же заткнусь. И, наконец, заключила Лин. Командир отряда, самый компетентный, самый профессиональный, самый сильный солдат, который у нас есть, кроме папиного, безумного пингвина. Мы все остановились в замешательстве, когда кто-то заговорил, но на этот вопрос был быстро дан ответ, когда босс в развалку вышел вперед, крепко сжав зубы вокруг сигары и безошибочно глядя на шкипера. Из Гаскара, закончил он ледяным тоном. Шкипер, со своей стороны, просто растерянно моргнул на босса, прежде чем ухмыльнуться и в развалку подойти к нему, уставившись в лицо Дюгоня, несмотря на то, что он был вдвое выше его. Это имя я давно не слышал. Я тоже давно тебя не видел, Дисси. Капитан нашей корабельной стражи угрожающе прищурил глаза. Теперь босс, пингвин. Он глубоко затянулся сигарой и выпустил дым прямо в лицо шкиперу. «Дюгонь, босс». Шкипер даже не вздрогнул от дыма, вместо этого его ухмылка стала шире. «Неужели? Что ж, приятно снова увидеть тебя после стольких лет, босси». Я бросил усталый взгляд между двумя бойцами-амфибиями, прежде чем спросить, о чем все думают и чего я боюсь. «Я так понимаю, вы знакомы, можно и так сказать», — сказал шкипер, наклонив голову, не отрывая взгляда от босса. «До того, как я попал на службу Качченос, я подрабатывал случайными заработками здесь и там по всему Гранд-Лейну. И каждый раз, когда работа приводила меня в Алабасту, мне всегда казалось, что старый босси был там, чтобы поприветствовать меня. Черт!» Шкипер развернулся на когтях и небрежно поднял ласт. «Я даже не могу вспомнить, сколько раз мы сталкивались. Сколько это было, босси? 100? 200? Слишком много, чтобы сосчитать, пингвин», — мрачно произнес босс. «Но я всегда стараюсь помнить только одно, Эрумалу». В одно мгновение шкипер уткнулся своим рычащим клювом в бесстрастную рожу босса. «Не смей вспоминать Эрумалу, ты, скрещенный сын ракушки», — выплюнул он. Босс сделал нарочито медленную затяжку из своей сигары, прежде чем выпустить еще одно облако дыма в пингвина, на этот раз приводя, к сожалению, находящегося поблизости рядового к приступу кашля. «Заставь меня, ведущее крыло». Пока мы смотрели, как искры потрескивают и летят между ними, Саундбайт наклонил ко мне голову. «Я бы посмеялся над уместностью птичьего прозвища», — прошипел он, — «но это слишком круто». «Согласен». Майки радостно усмехнулся, наблюдая за обменом репликами. «Ты говоришь круто, я говорю чертовски раздражающе», — выпалил Рафи, настороженно оглядывая трех, на самом деле 2,5, рядовой все еще хрипел, пингвинов, которые смотрели на них в ответ. «Это комбо с пухом из перьев схватили нас всех с помощью обмана». В ответ на это Рика показал ей язык и плавником опустил века, все время хихикая. Это, конечно, заставило Майки поспешно схватить Рафи, прежде чем она успела наброситься на безумного пингвина. «Знаешь, в ее словах есть смысл, игнорируя физическое нападение», — проворчал Лео. Быстрый обмен взглядами с драчуном из его команды остановил ее попытку атаковать, хотя не рычание. «Почему они должны быть нашими надзирателями? Черт возьми, зачем нам охрана, и точка. Вы изучали СВС, мы когда-нибудь создавали впечатление, что мы не выполняем свою часть сделки. Кроме нами, я имею в виду», — сказал Донни, удобно расположившись так, чтобы Зарайканис были между ним и вышеупомянутым навигатором. «Без обид, конечно, ни на что», — мило улыбнулась Нами. «Зап, ауч». Вонь озона и приготовленного дюгоня, внезапно наполнившая воздух, говорила о другом. «Мы в курсе. Это просто вопрос страховки для нас обоих», — сказал Дон. «В конце концов, вы же не ожидаете, что мы сами ничего не добавим к безопасности, не так ли?» Затем он перевел взгляд на 2 злобных животных, которые быстро прекратили свое яростное соревнование в пользу того, чтобы упасть на колени, когда температура внезапно подскочила. «И я ожидаю, что вы оставите все свое прошлое позади, пока свадьба не будет завершена». «Я ясно выразился?» «Да-да, Дон Босс, сэр», — откашлялся шкипер. «Даю свое», — босс застонал. «Слово». «Хорошо», — фыркнула Чина, к счастью убирая жар. «А теперь, если я вам понадоблюсь, я буду на своем корабле, и наклюкаюсь достаточно, чтобы, когда прибудет ведьма Хируна со своим выводком, я не буду инстинктивно кипятить все в радиусе 1/4 мили. Итак, если нет ничего другого», — его тон ясно говорил, что лучше бы так и было, и, к счастью, так и оказалось. «Хорошо, а теперь поторопитесь, черт возьми, и приступайте к делу». И с этими словами он направился прямо к двойным дверям, и вскоре после этого все, кто остался, медленно разошлись по своим назначенным постам, хотя то, как босс и шкипер продолжали смотреть друг на друга в процессе, не наполнило меня уверенностью. Как только все ушли, Виви, Саундбайт и я ненадолго замолчали, прежде чем Виви выстрелила в меня слишком уверенной улыбкой. «Ты знаешь, я думаю, что у нас действительно может получиться». «О, может получиться, моя задница», — проворчал я себе под нос, наблюдая, как особенно крупный охотник за головами использует скамью в качестве импровизированной дубинки, чтобы скосить своих конкурентов. «Когда мы выберемся из этого, я проведу чертов семинар под названием «Фразы, которые нельзя говорить вслух, черт возьми, чтобы не дразнить Мерфи». «Аминь, Брудда». Саундбайт кивнул в знак согласия. Но сейчас, я думаю, нам, вероятно, следует двигаться, потому что дерево слабое. Хруст, гах, я вздрогнул, когда голова бесчувственного охотника за головами проломилась сквозь мое прикрытие слишком близко к моей голове, чтобы чувствовать себя комфортно. И черепа у них толстые, верно. Есть идеи, М.О. Стол с едой, сделано Фрэнки. Знаешь, потому что Луффи. Отлично, кивнул я. Я быстро начал скользить по земле, скрытый тем, что осталось от в основном неповрежденных скамей, уклоняясь от любых пуль, тел или других импровизированных снарядов, которые стреляли в мою сторону, когда я направлялся к вышеупомянутому месту назначения. И там я обнаружил, что кто-то еще прячется, побуждая меня надеть плоский взгляд. Ты ведь понимаешь, что большая часть вины за эту ситуацию лежит на тебе, верно? Раздраженно заметил я, что, если ты простишь мой язык, как... «Черт возьми, ты додумался до этого, мистер Джереми!» Виви ответила с таким же жаром. «Все, что я делала, чтобы убедиться, что это будет идеальная свадьба. Мы должны были сорвать свадьбу!» Рявкнул я, вскинув руки, или, по крайней мере, попытался, но все равно, это считается. И работать с тобой было чертовым кошмаром все это время. «О, пожалуйста!» Виви, фыркнув, отдернула голову. «Я и близко не была так плоха!» О. Глава 46.3. Осталось 1 час, 30 минут. Нет, этот стол должен быть на 2,68 дюйма к северу и на 0,54 дюйма к востоку, иначе фэн-шуй в комнате не будет работать. Рявкнула Виви на незадачливый персонал, читай, наемники, которых она заставила надеть костюмы. И стулья должны быть в точной шестиугольной конфигурации в указанных координатах, для всех столов. «Сссс», сказал наемник, захныкав от ярости Виви, взвизгнув, когда она схватила его за воротник. «Я что, заикалась?» «Да-да, мэм, я имею в виду...» «Нет, мэм, я имею в виду...» «Поторопитесь, черт возьми, уже, пока она меня не кастрировала!» Рявкнул бедняга своим коллегам, которые быстро бросились выполнять требования. Глубоко вздохнув, Виви отступила на шаг и принялась разглядывать украшения, которые Мэри, Фрэнки и Усоп все еще развешивали, нахмурившись. За последние 15 минут я очень хорошо научился расшифровывать ее хмурые взгляды, и, к счастью, это было выражение «я все еще решаю, облажался ли ты, не разочаровывай меня». Пока она это делала, к ней подошел еще один наемник в костюме, его колени заметно дрожали. «Э-э, мисс Виви, не сейчас», — сказала она, все еще разглядывая декорации. «Мисс Виви, это очень важно». «Да, да, я уверена», — рассеянно махнула Виви, устремив взгляд на Фрэнки, который только что устроил несколько кружевных лент, отдаленно напоминающих пушечную стрельбу. «Фрэнки, переделай их, у нас не может быть никаких насильственных мотивов на свадьбе». «Да ладно тебе», — рявкнул Фрэнки, — «это едва похоже на пушку. И кроме того, это кучка охотников за головами, им бы это понравилось. Просто измени его». «Хорошо, хорошо, не кипятись. Эй, Мэри, не могла бы ты мне помочь? Немного занято здесь наверху», — крикнула Мэри со стропил, где они с Усопом висели на впечатляющем наборе веревок. Виви бросила мимолетный взгляд на пару, прежде чем переключить на них все свое внимание. «Меньше белого, больше синего. В самом деле, Бринда, близнец, одетый в красное, из всех людей», — закричал в знак согласия, когда он поставил стол на место. «В конце концов, синева моря и льда, цвет нашей благородной семьи». «Что?» — крикнул Кампачино, другой, одетый в синий близнец, с другого конца зала, где он помогал нести стопку стульев, прежде чем бросить их в руки ближайшего, и, судя по тому, как он пошатнулся под тяжестью, слабо мускулистого, наемника к нему. «Дорогой брат, ты, конечно, шутишь. Ясно, что с кровью наших врагов и сиянием способностей нашего отца красный цвет самый благородный цвет нашей семьи». Они обменялись раздраженными взглядами, а затем, с той чепухой, которую придумал сам Ода, они засветились красным и синим, полетели навстречу друг другу с противоположных сторон комнаты с помощью магнетизма близнецов. «Йенгарде тебя, хлоп, аркх», и открыли драку зеркальной парой хуков, приставленных друг к другу в челюсти. «Если вы двое устроите беспорядок, я позабочусь о том, чтобы никто не мог сказать, где начинается один из вас и заканчивается другой», — пообещала Виви, прежде чем снова взглянуть на нашего знатока красок. «И почему, черт возьми, вы двое не работаете?» «Мы не знаем, кого из них слушать?» Усоп смущенно ответил: «Просто выбери наугад». Усоп начал кивать, прежде чем бросил ошеломленный взгляд на Мэри. «Я не могу вспомнить, у кого какое имя или какая цветовая схема поддерживалась. А ты?» Мэри ответила ему безразличным взглядом, прежде чем хлопнуть в ладоши. «Я ухожу. Эй, Фрэнки, берегись сверху». И прежде чем наш снайпер успел среагировать, она выскользнула из своей упряжи и упала на плечи нашего корабельного мастера. К счастью, Виви решила кивнуть на это, каким-то образом удовлетворенная, и я вздрогнул, когда она перевела взгляд на меня. Ее глаза почти буквально сверкали за ее. «Где, черт возьми, она взяла этот монокль?» — прошипел я уголком рта. «Не видел, слишком испугался». Саундбайт заскулил из своей дрожащей скорлупы. «КХМ?» «Да, мэм», — взвизгнул я, вытягиваясь по стойке смирно под пронзительным взглядом Виви. Она надменно фыркнула на мою реакцию, прежде чем обратить свое внимание на мою улитку. «Соедини меня с Санджи», — приказала она тоном, не терпящим возражений. На мгновение мой разум вступил в войну, самосохранение столкнулось с жаждой острых ощущений, неуважением к авторитету и гордостью. А потом здравый смысл ударил гордость по голове и выбил ее, выровняв игровое поле и позволив мне принять разумное решение. «Ну, ты же слышал женщину», — сказал я Саундбайту. «Видит Бог, лучше бы я этого не делал», — простонал он в ответ. Но, тем не менее, на мгновение воцарилась тишина, а затем: «В данный момент я немного занят, Кросс», — ответил Санджи, явно напряженно. «Не Кросс, я», — заявила Виви. «Доклад о состоянии дел, Санджи». «Гах», — Санджи отчаянно взвизгнул. «Конечно, принцесса, милая, милая, прекрасная принцесса, которой я служу по рукам и ногам, и я определенно не хочу говорить, чтобы она позвонила позже, просто дай мне секунду, чтобы...» «Эй, ты, иди сюда и подержи это». «Ладно, поехали. В любом случае, давайте посмотрим хорошо, основные блюда будут готовы вовремя, несмотря на эксцентричное меню». Раковина Саундбайта снова задрожала. «Клянусь, где, черт возьми», — он взял рецепт жидкого дыма. «На несвязанной ноте, я действительно надеюсь, что вам не понадобится Чоппер в ближайшее время, потому что моя помощь вращается через него, как часы, и если я потеряю его, мне конец». «Принято к сведению», — кивнула Виви. «А торт в духовке, и пока мы говорим, глазури и украшения готовятся». На линии повисла многозначительная пауза, прежде чем Санджи продолжил: «Хотя, технические характеристики, я бы никогда не стал расспрашивать вас, моя дорогая принцесса, но они очень требовательны, и я не доверяю никому из этих чудил, чтобы сделать это правильно. Но я также не хочу так долго находиться вдали от основной подготовки». «Это специально», — перебила Виви. «Банкет — безнадежное дело, учитывая требования Дона». «Можешь не рассказывать мне об этом», — уныло простонал Санджи. «Я завариваю и подаю пунш в чугунном котле. Это расплавило все остальное. С двойным упорством и трудом. Гори огонь, кипи котел. По крайней мере, Чоппер развлекается, сохраняя стабильность, хотя теперь мне придется попросить кого-нибудь присмотреть за этой штукой, чтобы убедиться, что оно не дышит». «В любом случае», — подхватила Виви, стряхивая с себя ошеломление от услышанного и возвращаясь в свою профессиональную форму, — «банкет — безнадежное дело, но торт должен быть идеальным». Последовала короткая пауза, прежде чем Санджи заговорил снова. «Даже руны на беседке — это иероглифы, не руны, но да, даже иероглифы на беседке». «Как пожелает моя принцесса», — вздохнул Санджи, и связь оборвалась. «ПСТ, Санджи, пока я не вызвал его снова». «Кросс, что?» «Слушай, просто скажи мне очень быстро», — прошипел я, бросив взгляд на Виви, которая, к счастью, не смотрела в мою сторону. «В кладовых этого места есть соль, что ты?» «Ух, да, здесь целая тонна мешков с солью. Как насчет этого?» Я вздохнул с облегчением. «Рад это слышать. Теперь не забудь пронести на санне все мешки, когда откроется возможность, столько, сколько сможешь». «Что, Кросс? Клянусь, если это какая-то глупая шутка или что-то в этом роде, я говорю совершенно серьезно», — перебил я его со всей настойчивостью, на которую был способен, не поднимая голоса. «Следующий бой, в который мы вступим, уже будет кошмаром, и он будет только больше, если мы не соберем столько соли, сколько сможем захватить. Понятно?» На мгновение воцарилось напряженное молчание, прежде чем Санджи тяжело вздохнул. «Да, хорошо, ты говоришь это довольно серьезно. Я помашу Дюгоним, чтобы они взяли это на себя. Просто, попытайся приглядеть за Виви, пока ты там, хорошо? Ты шутишь, да, усмехнулся я, даже когда провел рукой у горла и снова обратил свое внимание на нее. К счастью, принцесса погрузилась в благословенное, задумчивое молчание. Но, к сожалению, это продолжалось недолго, прежде чем она повернулась к большому столу, задвинутому в заднюю часть часовни. Он стонал под тяжестью безвкусно завернутых свадебных подарков, которые Лассу и Фангфрид осторожно обнюхивали и тыкали. Серьезно, я думаю, что часть упаковки была настоящим золотом. Кроме того, по какой-то причине мне показалось, что под скатертью что-то борется, но я твердо решил не обращать на это внимания. «Как дела с подарками, Кару?» – спросила принцесса. Утка посмотрела на нее с мучительным визгом. «На данный момент мы обезвредили дюжину бомб, получили по крайней мере десяток упаковок с отлавленной пищей, получили полдюжины упаковок, которые не были смертельными, но действительно не должны были прийти кому-либо отдаленно близкого к ее возрасту, и 3 или 4 упаковки, в которых было 5 пассажиров. Осиное гнездо, усыпленный дикий кабан, удивительно агрессивный ленивец. Гах!» Су ахнула, высунув голову из-под стола и тяжело дыша в изнеможении. Ее обычно нетронутый мех был взъерошен и мокр. И один, очень решительный карликовый кашалот. В нем, я думаю, есть немного крови кальмара или осьминога. Саундбайт высунул глазной стебель из своей раковины, чтобы он мог, ну, посмотреть на нее. «Ты хорошо держишься?» Су задыхалась еще секунду, прежде чем уверенно ухмыльнулась и подняла лапу, как я предположил, в чем-то похожем на поднятие большого пальца без пальцев. «Я изматываю его». Ее улыбка погасла, когда из-под стола высунулось щупальце. «А нет, только не опвакх». И с этими словами ее снова дернули под стол, и борьба возобновилась. Кару на мгновение уставился на борьбу, прежде чем застенчиво поднять глаза. «Работа еще не окончена, вижу», – пробормотала Виви, и я приготовился к новой вспышке. «Ну, просто держи отростки подальше от глаз, и все будет в порядке». «Теперь, что еще?» Бывшая принцесса задумалась, не заметив, как к ней подошел еще один обессиленный наемник. «Мисс Виви», — сказал он. Она не подала виду, что услышала, и наемник бросил на нас умоляющий взгляд. Мы с Саундбайтом переглянулись и пожали плечами в стиле «что ты можешь сделать?». Вздохнув, наемник покачал головой и снова заговорил. «Мисс Виви», — тишина. Лицо наемника посуровило, и он полностью проигнорировал мое отчаянное покачивание головой в пользу громкого откашливания. «Эй, мисс Виви, я думаю, что взгляд, который Виви бросила через плечо на бедного ублюдка, сумел остановить мое сердце так же долго, как и его». «Что? А, неважно, мисс Виви», — пролепетал он. «Я уверен, что в долгосрочной перспективе это не так важно». «Хорошо», — твердо кивнула она, прежде чем отвлечься и уйти. «Итак, у кого есть представление о правильном расположении сидений?» Как только она оказалась далеко, Саундбайт с гримасой медленно высунул голову из своей раковины. «Боже, спаси нас от принцессы!» В данный момент я вздохнул. Я бы согласился и на дьявола, если бы он предложил. Затем я замер, когда звенящее хихиканье эхом разнеслось по стропилам. «С другой стороны!» — взвизгнул я, бросаясь в бег. «Принцесса, подождите! Черт возьми!» «О!» Виви еще мгновение смотрела на меня, прежде чем отвернуться и сложить пальцы вместе. «Я, хорошо, я признаю, что, возможно, немного переборщила, но...» Она щелкнула пальцем, вызывающе встретившись со мной взглядом. «В свою защиту скажу, что я просто пыталась сделать эту свадьбу как можно лучше. Мы должны были запороть свадьбу, ты, синеволосая Барби». Я с ревом схватил ее за плечи. Дети отчаянно хотели убедиться, что их сестра не выйдет замуж. Лицо Виви медленно приобрело голубой оттенок. «Точно, серьезно», — рявкнул Саундбайт. «В прошлом ты была эксцентричной и сумасбродной, но это, какого черта, сука?» Неуверенно отмахнулась Виви, глядя куда угодно, только не на меня. «В мою защиту могу сказать, что он все равно эффектно проваливается». В этот момент раздался впечатляющий грохот, но совершенно не смог поколебать ни моего партнера, ни меня. «Попробуй еще раз», — прорычали мы в унисон. Рот Виви бесполезно хлопал в течение секунды, прежде чем она опустила голову со вздохом поражения. «Итак, возможно, я была не совсем честна со всеми вами». Я со стоном хлопнула себя ладонью по лицу. «Ну, конечно, черт возьми, В чем именно? Насчет этих. Виви на мгновение порылась в карманах, прежде чем вытащить и протянуть знакомую пачку записей. Подождите. План свадьбы? Недоверчиво переспросил я. Я, на самом деле, не сразу это придумала, смущенно призналась она. Это было то, над чем я работала годами, с тех пор, как была маленькой девочкой. С тех пор, как я поняла, что у меня есть чувство к. Виви замолчала, когда румянец пополз по ее щекам. Тем не менее, ей не нужно было больше ничего говорить, учитывая, что мне удалось установить необходимую связь. Иероглифы. Почему я не понял этого раньше? Я сочувственно поморщился. Все это ты нервничала и перестаралась с микроменеджментом, потому что, по сути, готовила свою собственную свадьбу, не так ли? Виви кивнула с усталым вздохом. Я просто с тем, как обстоят дела, с мировым правительством, моей наградой и всем прочим. Я люблю команду. Я действительно люблю, ни секунды в этом не сомневался, но, Виви потерла руку, не глядя мне в глаза, я просто, после всего, что случилось, я хотела, чтобы моя детская мечта, она улыбнулась со слезами на глазах, исполнилась, правильно понимаешь, я помолчал секунду, затем медленно улыбнулся и протянул руку, чтобы схватить Виви за плечо. Виви, несмотря ни на что, ты всегда будешь одной из моих лучших подруг в мире, ты ведь это знаешь. «Верно, улыбка Виви осталась на месте, когда она кивнула. Тогда, как твой друг, я просто хочу, чтобы ты знала, что я не держу на тебя зла, когда говорю это». Я неловко поморщился. «Твоя настоящая свадьба, вероятно, не будет сильно отличаться от этой». Выражение лица Виви застыло так сильно, что я услышал звон разбитого стекла. «Нет, подождите, это был один из светильников, выбитых с потолка». «Прошу прощения», – неуверенно прохрипела она. «Ну, я имею в виду, разве это не очевидно?» – спросил я, как будто это была, ну, самая очевидная вещь в мире. «Подумай об этом. Как я только что сказал, мы твои друзья. Это означает, что, будь то ад, высокая вода или отсутствие приглашения, мы все будем присутствовать на твоей свадьбе. И учитывая, что произошло в этот раз, пираты соломенной шляпы, будучи на свадьбе, ну...» Я беспомощно указал на хаос, происходящий всего в нескольких футах от нас. В этот момент раздался самый поразительный взрыв, сопровождаемый болезненным криком «Моя нога!». Хотя этот последний, возможно, был делом рук саундбайта. Да, это. По большей части лицо Виви оставалось застывшим в кривой усмешке, хотя ее глаз начал дергаться, как я подозревал, нездоровым образом. Но, эй, я весело улыбнулся, смягчая тон, как я надеялся, в поддерживающей манере. Взгляните на светлую сторону. Независимо от того, насколько это полная катастрофа, ты все равно будешь окружена своими друзьями и семьей, которые очень, очень любят тебя. Кросс. Мои слова застряли у меня в горле, когда я внезапно обнаружил, что стою посреди пустыни от горизонта до горизонта, у подножия очень большого, очень золотого и очень сияющего трона, который был окружен такой же сияющей и титанической парой статуй кобры. Нет, подождите, они двигались, кобры, настоящие гигантские светящиеся кобры. А, я вздохнул в замешательстве, наклонив голову, чтобы посмотреть на трон. Я был встречен взглядом фигуры чистой власти и авторитета, смотревшей на меня с почти необузданным презрением. «Беги, бежим», — взвизгнул я, выскочил из-под стола в хаос, перепрыгнул через пушечное ядро, выпущенное из базуки, которое так случилось, что попыталось занять место, где была моя голова, нырнул под массивный топор, который пытался пройти через пространство, где была моя шея, грах, гах, и, наконец, поморщился, когда Виви физически прижала меня к земле и перевернула так, что она угрожающе нависла над саундбайтом и мной. «Я буду лакомиться твоими внутренностями», – прошипела Виви, готовая выпотрошить меня, чтобы предложить Санджи необходимые ингредиенты для упомянутой трапезы. Я начал лихорадочно оглядываться в поисках чего-нибудь, что я мог бы использовать, чтобы отбиться от нее, и, к сожалению, я нашел одно. Виви, я думаю, что сейчас у нас есть более насущные вопросы. Как что? Я тяжело сглотнул, медленно указывая дрожащим пальцем через ее плечо. Как она? Пискнул я. Ты. Ярость Виви угасла быстро и сильно, когда она в ужасе повернула голову. Мип. И поверьте мне, реакция Виви была вполне уместной, учитывая ее первую встречу с матриархом семьи Хируна не более часа назад. О, глава 46.4. Остался один час. Принцесса Нефертари. Я оторвал взгляд от блокнота, который передала мне Виви, и увидел, как к нам торопливо приближается Арбела, грызущая большой палец с беспокойством, нехарактерным для человека, одетого в меховое пальто и пачку без малейшего намека на стыд. «Походу будет весело», — рассуждал я. «Я мог бы, черт возьми, использовать один». Пробормотал саундбайт, его голосу не мешала связка ручек, которые Виви засунула ему в рот. «Хм», — принцесса едва оторвала взгляд от «что бы она ни делала». «Тебе нужно немедленно бросить все, и помочь мне». Это заставило Виви вскинуть голову, хотя и с раздраженным ворчанием. «И зачем, во имя Сета, мне это делать?» Арбела скривилась, как будто была на грани рвоты. «Потому что на горизонте появилась семья Хируна и скоро прибудет, а папа хочет, требует». Поправил хакера, пробегая мимо нас к входной двери. ГРГХ. Арбела провела рукой по лицу. «Да, да, папа требует, чтобы ты была там, чтобы поприветствовать их. Лучшие впечатления и все такое, несмотря на то, что оно будет чертовски потрачено впустую на этих неотесанных сыновей. Дорогая, у тебя давление», — отчаянно взмолился Сальхов, подойдя к жене сзади и погладив ее по плечу. «Примерное поведение, помнишь?» Арбела искоса взглянула на мужа. «Разве ты не ненавидишь их так же сильно, как я?» «Сильнее», — с гримасой выплюнул Сальхов. «Я просто нахожу более удовлетворительным раздражать их вежливостью и завуалированным сарказмом, чем припираться в лицо. Так что выше нос, и давайте приступим к делу». Виви ответила ему гримасой и со вздохом покачала головой. «О, очень хорошо, если это необходимо. Где вы?» «Ах, Виви!» — взвизгнула я, поспешно встав перед ней. «Дай мне только». Я быстро поднял руку, как будто хотел расчесать ее волосы, заставив ее вздрогнуть, а затем другой рукой сорвал с нее монокль, прежде чем ее глаза снова открылись. «Хорошо, можешь идти». Виви открыла глаза и мило улыбнулась. «Спасибо, Кросс, я ценю это», — затем она неуверенно улыбнулась. «Но, ГМ, не могли бы вы пойти со мной, на всякий случай?» Я вздохнул с облегчением, незаметно запихивая проклятый окуляр, который держал в заднем кармане, чтобы потом как следует избавиться от него. «Буду рядом с тобой». Она благодарно улыбнулась, и немного позже, поспешно вскарабкавшись, хотя я и потратил время, чтобы оценить арку, которую Фрэнки и Мэри построили над внутренними двойными дверями, я задержался в стороне, частично в тени, но в пределах видимости Виви, в то время как она и дети отчина, за исключением Лил, которая все еще была сзади, скорее всего, из-за всей традиции женихов и невест, стояли на небольшом расстоянии за двойными дверями, которые вели наружу. Они были воплощением класса и этикета, за исключением того, как Бринда и Компачино были в синяках и рычали друг на друга, а Арбела скрежетала зубами, как бензопила. Напряжение было ощутимым, о чем свидетельствовала быстро поднимающаяся температура из-за удивительно трезвого на вид Дона Аччина, марширующего по проходу и язвительно ворчащего, поправляя галстук. «Хорошо, все здесь, хорошо», — мрачно фыркнул он. «Хотя известно, что мы ненавидим их, а они ненавидят нас, но давайте просто попробуем пройти через это так, чтобы нам приходилось взаимодействовать только через наших подчиненных, согласны?» «Да, папа», — хором ответили дети Аччина, хотя мой угол обзора позволял мне видеть, как они все скрещивают пальцы за спиной. «А, мистер Аччина», — Виви нерешительно подняла палец, — «это только сейчас пришло мне в голову, но должна ли я предположить, что вы уже проинформировали Хируна о нашей уникальной ситуации, поскольку вы хотели, чтобы я была здесь, чтобы поприветствовать их?» Аччина слегка кашлянул и посмотрел в сторону. «Фактически, они думают, что вы все прошли через обращение Лавлиленда и стали послушными, таким образом, являясь частью приданого, и что, как только мы закончим здесь, мы отдадим вас морским дозорным за ваши награды». «Ах, спасибо, я просто хотел прояснить, что прошу прощения», — взвизгнула Виви. Хлоп, ву-у-у-уш. Любой дальнейший протест был убит тем, что двери снаружи с грохотом распахнулись от непристойно стереотипного порыва холодного воздуха. После того, как я преодолел свою первоначальную дрожь от холодного шторма, я поднял глаза и впервые взглянул на семью Хируна. Как и следовало из названия, они определенно были мафиозной тематикой, о чем свидетельствовало то, как придурки по бокам от них были одеты в чистенькие костюмы. Однако, с точки зрения фактического размера, собственно, семья была не больше, чем Аччинасы, и только три человека действительно выделялись. Черт возьми, один из троих, стоявших впереди, не был таким уж страшным. На самом деле, он был довольно, ну, жалкий. Я имею в виду, между тем фактом, что у него почти не было мышц на костях, бледной-бледной кожей, сальными черными волосами, запавшими глазами и тем, как он, казалось, продолжал дергаться от всего, что двигалось, включая его собственную тень. Я честно задавался вопросом, не сбежала ли одна из марионеток Мории, но, судя по тому, как ребенок, а он определенно был ребенком, едва достигал 4,5 футов в высоту. Похоже, бедняга был нашим женихом. Но все же, несмотря на то, что ребенок был жалким, остальная часть его семьи более чем компенсировала это, пронизывая меня до костей угрожающей аурой, которая определенно была первой десяткой, с которой я столкнулся. Чуть менее мерзким на вид из них двоих был долговязый мужчина, который напомнил мне Хельмит Подогорпа, хотя бы по ауре, исходившей от его зачесанных назад седых волос и пенсне. Хотя, к его чести, он был, по крайней мере, немного лучше сложен, чем Хельмиппа. Тем не менее, его хельмипповатость определенно подчеркивалась четверкой удивительно одинаковых на вид охранников, окружавших его по бокам. Все были одеты в смокинги, и хотя тот факт, что все они несли большие футляры для скрипок, обычно заставлял меня думать, что они упаковали вещи, то, как их лидер постукивал по тому, что выглядело как дирижерская палочка в его руке, заставило меня подумать еще раз. Честно говоря, я полагаю, было вполне логично, что на Гранд-Лейне, кроме Брука, есть кто-то, кто мог включить музыку в свой стиль, как бы он ни вел себя как осел. Но все же, несмотря на то, что парень был плохим, именно матриарх Херуна действительно доказал, что это были абсолютно последние люди, с которыми вы хотели связываться. Она казалась полной противоположностью Дону Аччина. Карлица ростом всего 3 фута, худая, как жердь, с головы до ног одетая в парку из синей шерсти, капюшон которой был натянут на 2 пучка, в которые были заправлены ее сиреневые волосы. Ее лицо было морщинистым, как старая кожа, и легкая улыбка, которую она носила, несмотря на ее напряженное выражение, была полностью опровергнута тем, как она, казалось, заставляла меня дрожать, просто глядя на нее. В целом, холод был лучшим, если не единственным способом описать ее, что было еще более уместно, учитывая, что, когда она открыла рот и заговорила, она не столько говорила, сколько просто выдохнула. «Давненько не виделись, толстяк». Донначчина в ответ сжал челюсти, по-видимому, чтобы не прокусить сигару, хотя по какой-то причине он не поднял температуру. «Карл», — начал он громыхать, прежде чем вздрогнул и закашлялся в кулак. «Я имею в виду, Хиуа». Улыбка Хиуа Херуна слегка изогнулась, когда она вытянула одну из своих рук. «Надеюсь, вы помните моих прекрасных внуков. Мой старший, Поворотта Херуна». Я попытался обратить свое внимание на явно музыкального охотника за головами, но процесс был немного затруднен из-за того, что он не стоял там, где я видел его в последний раз. Скорее, он был. Ради всего святого. Я уткнулся лицом в ладонь, пытаясь избежать вида вкрадчивой задницы, стоящей на коленях перед Арбелой, держащей его за руку с явным отвращением. «Ах, моя несчастная муза», — сказал он высоким и пронзительным голосом, от которого хочется ударить того, к кому он прикреплен. «Я так рад снова вас видеть. Как только все это закончится, я напишу свое величайшее произведение и распространю историю нашей любви по всем Блю». «Как, мило», — выпалила Арбелу, едва сумев сдержать свою очевидную желчь в процессе. «Но, как я уже говорил тебе бесчисленное количество раз, Поворотта, я уже распространяю историю своей любви по всем Блю. Со мной», — прорычал Сельхов, протискиваясь между женой и ее, «я буду излишне вежлив и назову его поклонником». Упомянутая вежливость стала еще более неуместной, когда Поворотта на мгновение тупо посмотрел на Сельхова, прежде чем наклонился к нему, чтобы одарить Арбелу ошеломленным взглядом. «Все еще, ну», — присвистнул саундбайт, когда Хакера и Бринда сдержали рычащего Сельхова. «Это объясняет ненависть». «Ага», — вздохнул я. «О, это будет весело». «И, конечно», — продолжила Хиуа, полностью игнорируя обмен репликами, когда она помахала парню, стоящему с другой стороны от нее, заставив его испуганно вздрогнуть. «Мой младший и один из самых, клянусь, я слышал, как треснула ее кожа, когда она скривила рот в улыбке. Почетных гостей, Бурата». «Ух, а-а», Бурата тяжело сглотнул, глядя на массивную фигуру Дона Аччина, встретил его бесстрастный взгляд и неуверенно поднял руку, пытаясь помахать. «Сатисфакта нет-нет-нет, я имею в виду салис бутет, это есть сказать салют татя». Выражение лица Хиуа не изменилось ни на дюйм, когда она ударила каблуком в голень внука. Это было немного тревожно, что все, что сделал бедный ублюдок, это вздрогнул. «Пепе, приветствую». Аччина нахмурился, хотя, было ли это в связи с выступлением Хируна-матриарха или из-за самого появления Хируна-матриарха, я не мог сказать. Игнорируя хмурый взгляд Хиуа, я думаю, что она обвела взглядом из стороны в сторону, судя по тому, как наклонилась ее голова, но трудно было сказать, учитывая как зажмурены ее глаза. «Итак, скажите мне, в чем заключается ваш вклад в это наше соглашение, Хаэм? Я ее нигде не вижу, и мне бы очень хотелось ущипнуть мою милую маленькую внучку». «Разве она имеет в виду ущипнуть ее?» – нервно спросил Саундбайт. «Я сомневаюсь в этом», – пробормотал я в ответ. «Лил сзади», – прорычал Аччина, выпуская темное облако дыма. «И останется там до церемонии, согласно традиции. А пока я предлагаю вам постараться набраться терпения и подождать, пока все приготовления не будут закончены. Что, уверяю вас, произойдет в течение часа», – пообещала Виви, подходя с удивительно искренней улыбкой. «Для меня большая честь познакомиться с уважаемым матриархом семьи Хируна. Я не уверена, узнаете ли вы меня, но...» «О, нет, нет, моя дорогая, уверяю тебя, я прекрасно тебя узнала», — жеманно улыбнулась Хиуа, медленно протягивая руку. «Принцесса Нефертари Виви, верно?» Виви позволила себе немного расслабиться и протянула руку. Поразительно, но Аччина действительно напрягся от этого. «Принцесса, не надо!» — начал он протестовать. Виви в замешательстве посмотрела на него. «Что? Стоимостью? 80 миллионов, я полагаю, треск, ярк!» — закричала Виви, упав на колени и вцепившись в свое внезапно почерневшее и похожее на труп плечо. «За твою голову, то есть», — прошипела Хиуа Хируна. Пар поднимался от ее точки соприкосновения с рукой Виви, а также с рукой ведьмы, которая выглядела почти замерзшей. «Виви!» — крикнул я, бросаясь к ней. «Ваак!» Кару взвыл, когда он внезапно появился рядом, появившись с шага в пользу нападения на проклятую ведьму. С твердым намерением сделать то же самое, я сунул руку в карман куртки и тут же выругался, вспомнив, что моя дубинка давно исчезла, а Фангфрид все еще сидел в другом конце комнаты за подарочным столом. Однако, судя по тому, как Поворотто взглянул на утку и пренебрежительно махнул на него дубинкой, это, вероятно, было хорошо для меня. «Аллегра, Скранг, Куэк». Я быстро доказал свою правоту, когда трое из квартета Поворотто внезапно окружили Кару, натянув луки и целясь ему в шею. «Скрипичные смычки, имейте в виду, в комплекте с полноразмерными скрипками и виолончелями увеличенных размеров, которые, я бы поспорил на мои поножи, были сделаны из тупо прочного и, в случае самих смычков, тупо острого металла. Честно говоря, они просто доказали, что я, вероятно, все равно не смог бы многого сделать. Берегись, Скранг, проклятие». Я испуганно отпрянул, когда четвертый ублюдок повторил действия своих соратников на мне. «Да, на самом деле я не смог бы многого сделать», — взял на заметку. «Надо найти способ дистанционно гастро взрывать воск», — убийственно прошипел Саундбайт. «Черт возьми, придумай, как дистанционно делать гастровзрыв, и я дам тебе достаточно салата, чтобы заполнить гамак», — прошипел я в ответ. Тишина. Тук, хурх. Я сложился под кулак, упершийся мне в живот, дыхание с хрипом вырвалось из меня, и я смутно осознавал, что Поворотто подошел, чтобы посмотреть на меня сверху вниз. «Впечатляет, не правда ли?» — усмехнулся он, снисходительность сочилась из каждого слога. «Я приобрел их у некоторых наших партнеров, скажем так, в Nordblue. Действительно, скорости фехтовальные навыки моего струнного квартета соперничают только с их музыкальными способностями». Его ухмылка стала шире, когда он начал нежно водить пальцами по своей дубинке. «Знаете ли ты, что хороший допрос с симфонией на заднем плане имеет дополнительный эффект травмирования рассматриваемых червей, чтобы они никогда больше не могли слушать эту музыку? Ах, чтобы потом снова сыграть ту же пьесу и посмотреть, как они извиваются». «А, Бэт брат», — Бурата попытался возразить, бочком подобравшись и положив руку на дюйм выше руки брата. «НН, на самом деле нет НН необходимости в таких ПП повторениях, ха-ха-ха, я им имею в виду те такие эры революции, т-т-т есть». Поворотто даже не оторвал взгляда от дубинки, небрежно ударив брата по затылку. «Да-да, брат», Бурата вздрогнул, погрузившись в молчание. После этого наступил напряженный момент, когда все настороженно смотрели друг на друга, нарушаемый только тихими стонами боли, которые просачивались сквозь стиснутые зубы Виви. Цурарара. И, в конечном счете, злобное хихиканье Хиуа. «Тебе действительно следует научиться лучше держать своих питомцев на поводке, толстяк», — выдохнула она, ее голос напоминал какого-то неземного призрака. «Иначе они могут поцарапать мою нежную кожу, когда мы сдадим их шкуры за вознаграждение. И учитывая, что мы этого не хотим, мне не стыдно признаться, что я был глубоко встревожен тем, как морщинистое, древнее лицо старой ведьмы превратилось в маску из ледяных складок с тремя зияющими дырами на месте ее глаз и рта. Может быть, мне просто следует сделать всем нам одолжение и нейтрализовать их оптом». Мое сердце почти остановилось, когда она подняла руку к лицу Виви, хотя это могло быть также из-за окружающей температуры, резко упавшей до чертовски низкого нуля. «Начиная с... хватит». Мадам Хируна отдернула руку с практически вампирским шипением, когда температура окружающей среды внезапно подскочила на несколько десятков градусов выше среднего, заставляя клубы пара подниматься от ее тела. От Эччина тоже шел пар, и он смотрел на холодную ведьму сверху вниз, только делал это с праведным гневом. «Вон», — выплюнул он, — «сейчас же, пока я не превратил тебя в лужу». Ведьма посмотрела на Дона непроницаемым взглядом, прежде чем усмехнуться и покачать головой. Позволив своему холоду исчезнуть, она отвернулась, не обращая внимания на взгляды Аччинасов и наши. «Поскольку товар, по крайней мере, наполовину безопасен, мы оставим его в ваших руках до церемонии. Тем временем мы подождем на нашем корабле. Пойдемте все». Она небрежно махнула рукой и начала выходить. «Давайте оставим Аччинас, как бы это сказать, играть в охоту за головами». Струнные парни опустили луки, когда Поворотто взмахнул своей дубинкой, позволяя Кару броситься к Виви и начать утешать ее, в то время как солдаты следовали за своими лидерами. Бурата мгновение со страхом наблюдал за бабушкой, прежде чем поспешно склонился в поклоне, направленном на самого Дона. Мой синдик, мой силлие, мои искренние эрк». Его речь оборвалась, когда проходящий мимо Поворотто схватил его за воротник и начал тащить по проходу. Младший Хируна нерешительно посмотрел на своего старшего брата, прежде чем смиренно помахать Аччинас. Как только за ними закрылась дверь, Дон Аччина опустился на колени рядом с Виви и схватил ее за почерневшую руку. «Стой спокойно», — презрительно буркнул он. Глава 46.5. «Стой спокойно», — презрительно буркнул он. «Че что ты, ах?» — прошипела Виви от боли, когда из ее конечности вырвался пар. «Ты, сукин!» — Кару начал пронзительно кричать, прежде чем Аччина пригвоздил его горячим взглядом. «Если только ты не хочешь, чтобы она потеряла эту руку», — прорычал он. «Заткнись, черт возьми, и позволь мне исправить то, что сделала эта проклятая креветка». «И что, черт возьми, она сделала?» — возмущенно спросил я. «Рука Виви выглядит так, будто она вышла из 10-раундового матча против Джека долбаного Мороза. Температура окружающей среды повысилась, и мужчина немного покраснел. Но когда он снова сосредоточил свое внимание на руке Виви, эффект немного уменьшился. «Ты не так уж далек от истины», — проворчал он наконец. «Мистер Аччина», — удалось простонать Виви, когда ее пальцы медленно восстановили свой прежний цвет, эффект который начал распространяться по остальной части конечности. «Что, ты думаешь, я ненавижу ее без причины?» 10000 градусный человек мрачно зарычал. «Карлица буквально моя полярная противоположность, не только по телу, но и по способностям. Будьте благодарны мне за помощь. Если бы не мой горячий-горячий фрукт, твоя рука отвалилась бы от обморожения холодного-холодного фрукта еще до того, как ваш врач смог бы даже подумать о кипятке. Я говорю за всех нас, когда говорю, что мы ценим это, Дон», — медленно произнес я, дрожа по причине, совершенно отличной от любой сохраняющейся температуры, которую Хируна могли оставить после себя. «Но зачем ей?» «Потому что все Хируна садисты до мозга костей, и им нравится видеть, как страдает их жертва», — фыркнул Бринда. «Вы знаете, что наш способ действий – собирать пиратов и обращаться с ними так, чтобы они были послушными, когда дозорные схватят их. Они ложно счастливы, но все же счастливы, в то время как они», — продолжал Компачино, с отвращением качая головой, — «они сдают не больше, чем трупы с сердцебиением. Они под покровом ночи пробираются на борт пиратских кораблей в море, уничтожают тросы, рулевое управление и любое навигационное оборудование, а затем оставляют их дрейфовать. Затем, когда наступает рассвет, они обучают птиц кружить вокруг корабля, неся зеркала, чтобы направлять на них солнечный свет, готовят бедняк в их собственных постелях, и просто чтобы быть по-настоящему злым, мрачно закончил Хакира, тыча большим пальцем в двери. Все это время их чертов тюремный корабль маячит на горизонте, вне досягаемости огня, но всегда в поле зрения. Иногда мы можем злорадствовать, но это просто неспортивное поведение. Я в ужасе уставился на Аччинасов, прежде чем впиться взглядом все еще молчащего Дона. И вы хотите, чтобы ваша дочь вышла замуж за члена этой семьи? Хочу, ни за что на свете. Злобно рявкнул Аччина, температура резко подскочила, когда воздух вокруг него начал колебаться. Но мне нужен этот брак. Хируна злобные ублюдки, которые никогда не упускают возможности украсть или запугать мою семью, нападают на моих людей, совершают набеги на Лавлиленд ради нашей добычи. А поскольку вы, пираты, становитесь все сильнее и сильнее, мы не можем позволить себе такого рода вмешательства. Это, мистер Аччина, прошипела Виви, отпрянув от него, когда его повышающаяся температура начала обжигать ее недавно восстановленную руку. Дон взглянул на нее, прежде чем выпрямиться с тяжелым фырканьем. Его гнев висел вокруг него, как туман. На самом деле, подождите, нет, это был настоящий тепловой туман, поднимающийся вокруг него. Сотрудничество, прорычал он, угрожающе нависая, прожигая дыры в ковре у своих ног, или уничтожение. Наши единственные варианты. Если церемония пройдет так, как планировалось, я позволю вам всем разобраться с Хируна на ваше усмотрение, прежде чем вы уберетесь отсюда к чертовой матери. А теперь возвращайтесь к работе, чтобы мы могли пойти по пути, по которому все мы живем. И с этими словами он умчался прочь. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы подавить свое новообретенное сочувствие к Аччинасу и ненависть к Хируна, прежде чем я подошел к Виви. «Ты в порядке, Виви?» Принцесса моргнула, посмотрела на меня, затем опустила взгляд на свою руку, неловко поморщившись и разминая суставы. «ММФ» она онемела, и у меня как будто иголки в руке, но я думаю, что любое длительное повреждение было устранено. Я свяжусь с Чоппером, прежде чем вернусь к надзору. Она подняла голову, ее глаза сверкнули. Но до этого нам нужно сделать еще кое-что.